«Ах ты, гадина!» — без злобы, но и без уважения воскликнул Копенкин, пристально интересуясь рыцарем. Дванов открыто засмеялся. Он сразу сообразил, чью непомерную одежду присвоил этот человек. Но засмеялся он от того, что заметил на старинной каске красноармейскую звезду, посаженную на болт и прижатую гайкой. — Чему радуетесь, сволочи? — хладнокровно спросил рыцарь, не находя дефективной гранаты. Нагнуться рыцарь никак не мог и только слабо шевелил травы мечом, непрерывно борясь с тяжестью доспехов. «Не ищи, чумовой, несчастного дела», — серьезно сказал Копенкин, возвращаясь к своим нормальным чувствам. «Веди на ночлег. Есть у тебя сено». Жилище рыцаря помещалось в полуподвальном этаже усадебной службы. Там имелась одна зала, освещенная получерным светом коптильника. В дальнем углу лежали горой рыцарские доспехи и холодное оружие, а в другом, среднем месте, пирамида ручных гранат. Еще в зале стоял стол, у стола одна табуретка, а на столе бутылка с неизвестным напитком, а может быть, отравой. К бутылке хлебом была приклеена бумага с надписью чернильным карандашом лозунга «Смерть буржуям». «Ослабони меня на ночь», — попросил рыцарь. Копенкин долго разнуздывал его от бессмертной одежды, вдумываясь в ее умные части. Наконец рыцарь распался, и из бронзовой кожуры явился обыкновенный товарищ Пашинцев, бурого цвета человек лет 37 и без одного непримиримого глаза, а другой остался еще более внимательным. «Давайте выпьем по стаканчику», — сказал Пашинцев. Но Копенкина и в старое время не брала водка. Он ее не пил сознательно, как бесцельный для чувства напиток. Дванов тоже не понимал вина, и Пашинцев выпил в одиночестве. Он взял бутылку с надписью «Смерть буржуям» и перелил ее непосредственно в горло. «Язва», — сказал он, опорожнив посуду и сев с подобревшим лицом. «Что, приятно?» — спросил Копенкин. «Свекольная настойка», — объяснил Пашинцев. «Одна незамужняя девка чистоплотными руками варит. Беспорочный напиток, очень духовит батюшка». «Да кто ж ты такой?» — с досадой интересовался Копенкин. «Я личный человек», — осведомлял Пашинцев Копенкина. «Я вынес себе резолюцию, что в 19-м году у нас все кончилось. Пошли армия, власти и порядки, а народу опять становись в строй, начинай с понедельника. Да будь ты...» Пашинцев кратко сформулировал рукой весь текущий момент. Дванов перестал думать и медленно слушал рассуждающего. «Ты помнишь 18-й и 19-й год?» — со слезами радости говорил Пашинцев. Навсегда потерянное время вызывало в нем яростные воспоминания. Среди рассказа он молотил по столу кулаком и угрожал всему окружению своего подвала. «Теперь уж ничего не будет», — с ненавистью убеждал Пашинцев, моргавшего Копенкина. «Всему конец. Закон пошел. Разница между людьми явилась. Как будто какой черт на весах вешал человека. Возьми меня. Разве ты сроду узнаешь, что тут дышит?» Пашинцев ударил себя по низкому черепу, где мозг должен быть сжатым, чтобы поместиться уму. «Да тут, брат, всем пространством место найдется. Так же и у каждого. А надо мной властвовать хотят. Как ты все это в целости поймешь? Говори, обман или нет?» «Обман», — с простой душой согласился Копенкин. «Вот». — удовлетворенно закончил Пашинцев. — И я теперь горю отдельно от всего костра. Пашинцев почуял в Копенкине такого же сироту земного шара, каков он сам, и задушевными словами просил его остаться с ним навсегда. — Чего тебе надо? — говорил Пашенцев, доходя до самозабвения от радости чувствовать,